Приняв моё замешательство за сомнение, она быстро сбросила на пол юбку и нижнее бельё и перестояла передо мною своими дочерями, обнажённые. Я нерешительно посмотрел на них. Глаза у обеих расширились. Наверняка девочки были потрясены не меньше моего, но Джабелли, похоже, вообразила, что я сравниваю образцы имеющегося в наличии товара. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «не трогай их, лучше возьми меня». С этими словами женщина увлекла меня, слишком ошеломленного, чтобы сопротивляться, за собой на топчан, задрала накидку и потянула за мою набедренную повязку. Хозяин гостиницы потребовал бы за Маатима 5 бобов какао, из которых 2 оставил бы себе, задыхаясь, произнесла она. Поэтому я прошу только 3, разве это несправедливая цена? Ответить я не мог, поскольку растерялся невероятно. Только представьте, мы оба голые, девушки таращатся на нас, так словно не в силах оторвать от этого зрелища глаз, а их мать пытается завалить меня на себя. Вероятно, девушки знали, как выглядит тело их матери. И, возможно, даже видели возбужденный мужской тэ-пули, но едва ли когда-нибудь становились свидетельницами совокупления. «Женщина!» — вскричал я, хоть и был пьян. «Здесь же твои дочери! Вели ему уйти или хотя бы погаси лампу! Пусть видят почти!» — крикнула она. — Пусть знаю, чем вам предстоит заниматься. Лицо Джайбели было мокрым от слез, и до меня наконец дошло, что она вовсе была не такая уж распутная, как пыталась изобразить. Я скривился, резко взмахнул рукой, и, правильно понявший мой жест, девушки с испуганным видом выбежали за дверь за навеску. Но Джайбели, словно не заметив этого и упиваясь своим унижением, крикнула снова: — Пусть увидят, что им предстоит делать! «Ты хочешь, чтобы и другие это увидели, женщина?» — прорычал я. «Пусть тогда смотрят как следует». Вместо того, чтобы распластаться поверх нее, я перевернулся на спину и, приподняв, посадил ее сверху, нанизав на свой тэ-пули. Джайбели вздрогнула, но тут же обмякла и прильнула ко мне, хотя слезы ее продолжали капать на мою обнаженную грудь. Короче говоря, все произошло быстро и страстно. Она, несомненно, ощутила в себе излившуюся струю, но не отпрянула, как сделала бы всякая другая продажная женщина. К тому времени собственное тело Джабели уже хотело удовлетворения. И я думаю, что останься ее дочери в комнате, она не обратила бы внимания на то, какое впечатление производит на них наше телодвижение. Дойдя до высшей точки наслаждения, Джабели откинулась назад, ее набухшие соски торчали, длинные волосы мели мои ноги, а рот открылся в мяукающем стоне. Подобные звуки издает котенок-ягуар. Потом она снова рухнула на мою грудь, обмякнув так, что ее можно было принять за мертвую, когда бы не прерывистое дыхание. Спустя некоторое время я пришел в себя, а поскольку за время соития несколько протрезвел, то, повернувшись, приметил рядом с другой стороны еще одну голову. Огромные, широко открытые, карие глаза с роскошными темными ресницами и очаровательное лицо одной из дочерей. Не знаю уж когда, но девушка вернулась в дом и, теперь опустившись на колени рядом с топчаном, внимательно меня рассматривала. Я накинул одеяло, прикрыв наготу и свою, и ее все еще неподвижной матери. «Ну, шишаскарти!» — произнесла дочка шепотом. Потом, увидев, что я не понимаю, она тихонько заговорила, виновато хихикая на ломаном науатле. «Мы подсматривали сквозь щели в стене». Я застонал от стыда и смущения. Воспоминания об этом обжигают меня до слез. Но тут девушка серьезно сказала: «Я всегда думала, что это плохо, но ваши лица были хорошие, вроде как довольные». «Ничего плохого в этом нет», — рассудительным шепотом ответил я, «хотя, как вы понимаете, настроение у меня было отнюдь не философское. Просто гораздо лучше, когда ты занимаешься этим с человеком, которого любишь, и не на людях». Девушка хотела было сказать что-то еще, но неожиданно ее желудок заурчал, да так громко, что заглушил ее слова. С престыженным видом она отодвинулась, пытаясь притвориться, будто ничего не произошло. Я воскликнул: «Малышка, ты голодна?» «Малышка, а?» Она обиженно тряхнула головой. «Я почти твоя ровесница, чего, судя по тебе, вполне достаточно для... сам знаешь для чего. Нашел малышку». Я растормошил ее сонную мать и спросил: «Джай, когда твои дочери последний раз ели?» Она зашевелилась и покорно ответила: «Мне разрешено кормиться объедками на постоялом дворе, но уносить с собой много не позволяют». «И ты попросила всего 3 боба какао?» — сказал я сердито. «Честно говоря, Мне впору было самому запросить плату за публичные выступления и за выполнение роли наставника молодежи, но я нашарил свою отброшенную в сторону набедренную повязку и вытащил кошелек, который хранил зашитый в нее. «Держи», — сказал я девушке и насыпал ей в ладони 20 или 30 бобов. «Сходите с сестрой, купите еды и растопки для очага. Берите все, что хотите, и столько, сколько сможете принести». Она